Девушка уже поднесла нож к горлу матери младенца, намереваясь рассечь его, когда с лестницы кубарем скатился первый похищенный, тут же устремившийся к стеклянным дверям. Женщина остановила его, окинула вопросительным сердитым взглядом. «Что-то у него не получилось», — подумала девушка. «У первого похищенного что-то не получилось». Это ее откровенно порадовало. Он указал рукой в сторону дверей. «Ребенок, женщина и мальчишка». Явно чувствуя смущение, первый похищенный, однако, тоже рассердился и теперь яростно размахивал рукой с зажатым в ней молотком. Ведь женщина не сказала им ни про мальчика, ни про какую-то другую женщину, кроме той, которую сейчас держали за курчавые рыжие волосы. Впрочем, их появление, похоже, застало врасплох также и ее. Это тоже порадовало девушку. То, что и женщина могла ошибаться. Женщина сделала один единственный жест рукой, охвативший их всех, в том числе и вторую похищенную, кролика и даже землеедку, которые тем временем пожирали плоть, лежавшей на полу добычи. «Вперед! За ними!» Девушка вложила нож в ножны, тогда как первый похищенный уже почти выбежал из дверей дома. И тут же замер на месте, словно олень, столкнувшийся со снопом яркого света, который ударил в окна кухни. Его лучи залили и девушку, и плененную женщину, и, огибая их фигуры, устремились дальше, в направлении другой комнаты, после чего всем присутствующим стало ясно, что здесь они не одни. «Нашел все-таки, черт побери», — подумал Стивен, сворачивая на Скраб-Пойнт-Роуд, на еще более узкую и ухабистую дорогу, у поворота на которую он увидел почтовый ящик с надписью «Холберт». Некоторое время дорога шла в гору, но вскоре он оказался на вершине холма, после чего предстояло преодолеть небольшой спуск, и все. Впереди, в нескольких сотнях ярдах от себя, он увидел дом, все окна которого были ярко освещены. У крыльца он увидел две машины – Клэр и чья-то еще. Припарковавшись за машиной Клэр, он до отказа дернул на себя рукоятку ручного тормоза, выключил мотор и погасил фары. Неожиданно входная дверь в дом распахнулась, и его взору предстала фигура какого-то человека, за которым маячили другие силуэты, размерами поменьше. «А это еще что за группа встречающих? Они что, вечеринку здесь решили организовать?» Между тем в дверном проеме появлялись все новые и новые фигуры. Огибая вторую припаркованную машину, они приближались к Мерседесу, но двигались при этом слишком уж быстро, чересчур поспешно. Стивену это не понравилось, тем более, что бегущие люди как бы стремились взять его машину в обхват. А внезапно его поразила вроде бы нелепая мысль о том, что здесь у него могут возникнуть какие-то неприятности. А вдруг Клэр решила нанять банду головорезов, которые намеревались помешать ему встретиться с ней и повидаться с Люком? А в общем-то, это было на нее не похоже. Но с этими бабами сам черт никогда ничего не разберет. И все же что-то здесь определенно не состыковывалось, поскольку даже если это и в самом деле были бандюги, то по меньшей мере половину их набрались среди цирковых лилипутов. Нет, что-то здесь не так. Не нравилось ему все это, ох, как не нравилось. Стивен успел вовремя нажать на кнопку, блокирующую замки во всех дверях, после чего снова включил фары, свет которых выхватил последнюю выбегающую из дома фигуру. Фигуру с топором в руке. Причем на сей раз это уж был точно никак не лилипут. Стивен потянулся к ключу зажигания. Прежде он сомневался в том, что когда-либо в жизни испытывал настоящий страх, даже тогда, когда увидел лежащее на кровати безжизненное тело Мэрион, лицезрея дело рук своих и раздумывая над тем, что же делать дальше. Однако в данную минуту ему стало действительно страшно. Адреналин мчался по кровеносным сосудам со скоростью Вашингтонского экспресса, а мочевой пузырь вдруг опасно напомнил о себе судорожными спазмами. Двигатель Мерседеса с ревом вернулся к жизни, и Стивен собрался было уже включить заднюю передачу, когда вспомнил про ручной тормоз и опустил руку вдоль кресла. И в этот момент он увидел, как женщина, боже правый, да ведь она была даже выше его, протягивает руку, и мужчина вкладывает ей в ладонь рукоятку топора. В то же мгновение Стивен почувствовал, как кто-то другой ползет по кузову машины, слегка раскачивая ее своими движениями, после чего внезапно и почти одновременно раздались два оглушительных взрыва спереди и сзади. А сам он оказался засыпан. Голова, лицо, все тело мелкими, похожими на пыль стеклянными осколками. Стивен вцепился в рычаг переключения передач. Сквозь мутную пелену белесых трещин, которыми теперь покрывалось лобовое стекло машины, он увидел, как женщина в очередной раз подняла топор и вторично, со все той же ошеломляющей силой, нанесла очередной удар по растрескавшемуся стеклу, отчего все то, что от него еще оставалось, окончательно завалилось внутрь кабины. Издав короткий вопль, Стивен ударил по газам, причем настолько резко, что машина судорожно скакнула назад, кинув его самого на руль. Стукнулась задним бампером о заляпанный засохшей грязью край каменистого склона, и мальчишка, теперь он совершенно отчетливо разглядел, что на самом деле это был никакой не лилипут, а просто мальчишка, хотя странный какой-то мальчишка, он скатился с крыши машины прямо на землю. Через пустой проем в кузове Мерседеса, где всего несколько секунд назад было совершенно целое лобовое стекло, ему были видны женщина, мужчина и все остальные их братья, которые бежали к нему, стремительно надвигаясь, тогда как он сам продолжал сдавать машину назад, моля Бога лишь о том, чтобы сзади не попалось какое-нибудь дерево. Вроде бы по пути сюда никаких деревьев он не заметил, но удостовериться в этом теперь уже не мог, поскольку и заднее стекло превратилось в молочно-белую непроглядную стену. Да и сам он тоже не мог отвести взгляда от этих людей, большинство из которых были наполовину нагими. Груди женщин подпрыгивали на бегу, а скатившийся на землю малец проворно вскочил на ноги, надо же, со стоящим членом, совершенно голый и, казалось, ничуть не поранившийся, словно какое-то неуязвимое привидение или лесной зверек. После чего он пустился бежать следом за остальными. А Стивен все гнал «Мерседес» задним ходом, черт с ней, с краской и резиной, царапая кузов об острые края камней. Мотор пронзительно ревел. Да и до него самого только сейчас дошло, что все это время он пронзительно орет, вопит и визжит. И так продолжалось вплоть до тех пор, пока фары машины снова не выхватили поворот на Скраппойнт Роуд. Стивен ударил по тормозам. Однако успел все же заметить, что большинство его преследователей, по крайней мере тех, кого он разглядел, находились примерно в сотне ярдов от него. Однако даже несмотря на разделявшую их довольно длинную дистанцию, и не думали сбавлять темпа бега, и сейчас стремительно приближались к нему. Резко кинув машину на проезжую часть, он почувствовал, как ее начинает заносить в бок. И только было начал выворачивать руль, как прямо перед ним показалась фигура мужчины, в яростном броске нырнувшая прямо под капот, кинувшая что-то и тут же снова исчезнувшая из виду. А уже через долю секунды Стивен почувствовал жуткую боль от удара чего-то тяжелого и твердого, саданувшего его прямо в лоб, прямо над левым глазом. Это был молоток гвоздодер, отлетевший после соприкосновения с его головой назад, в сторону заднего стекла. Там, в стекле, он и застрял, зацепившись раздвоенным концом о край металлического остова машины и уставившись концом рукоятки, словно укоряющим перстом ему в спину. У Стивена все поплыло перед глазами, как после жуткой попойки, хотя он не припоминал, чтобы когда-либо напивался до такой степени, и он лишь каким-то чудом буквально в нескольких дюймах пролетел мимо, откуда ни возьмись появившейся белой березы, судорожно сжимая в руках руль, на оплетке которого оставались широкие кровавые мазки от попавших между ладонями и кожей стеклянных осколков. Чувствовал он себя хуже некуда. Желудок был готов вывернуться наизнанку. Стивен осознавал, как через рану во лбу из него стремительно, словно вода между пальцами, вытекают остатки сознания. И поэтому яростно, как никогда раньше за всю свою жизнь, цепко удерживал его. Пожалуй, даже еще яростнее, чем цеплялась за него самого умирающая Мэрион, поскольку они все еще преследовали его и были теперь совсем недалеко от машины. Еще эта проклятая ночь, ни черта не видно, хоть глаз выколи.